Глава 21. Последний Громовский. Интерлюдия. Парнамский хотел как можно скорее сообщить королеве последние новости. Однако не сразу смог найти фрейлину ее величество, свою невесту, баронессу Мурину Озинскую. Напрямую отправляться к монаршей персоне он не стал, посчитал это чрезмерной наглостью. Пришлось дожидаться, пока дама сердца вернется к себе домой, выслушает виконта и первая отправится к госпоже. В итоге попасть в королевский дворец у него получилось лишь поздним вечером. Доргуса провели через хозяйственные постройки, затем через подземный тоннель, где опять пришлось еще немного подождать. Вообще-то, Парнамский в этот день совсем не ожидал никаких новостей, намереваясь немного навести порядок в бумагах, которые не предназначались для посторонних глаз. Однако визитеры зачастили с самого утра. Работая на маркиза, виконт сумел создать собственную неплохую сеть осведомителей, услуги которых оплачивал лично. Мало кто из этих людей мог назвать имя и титул нанимателя, зато хорошо знали о щедрой оплате за инициативность, а потому старались докладывать обо всех городских новостях, которые могли того заинтересовать. Сегодня важную новость принес агент из центрального района, в котором располагалась столичная академия. «Вас ждут, виконт», — пригласила одна из фрейлин и провела позднего гостя в комнату с высокими потолками. «Рад приветствовать вас, ваше величество», — поздоровался Парнамский. Королева стояла возле окна. Слегка повернув голову, молча одарила вошедшего оценивающим взглядом. Затем грациозной походкой прошествовала через весь кабинет и мягко опустилась в кресло. «Присаживайся, Доргус». Позднего гостя леди Элира встречала облаченное в облегающее платье телесного цвета. Поначалу Парнамскому показалось, королева не совсем одета, и его глаза непроизвольно полезли на лоб. Виконт растерялся. Впрочем, он быстро взял себя в руки. «Вы сегодня выглядите особенно восхитительно, ваше величество». Ее кресло стояло возле круглого столика, на котором, словно натура для натюрморта, были живописно расставлены два высоких бокала, графин и ваза с десертами. «Я знаю, виконт», — величественно произнесла она. «Но все равно благодарю. Надеюсь, вы просили о встрече в столь необычный час не только ради комплиментов». Приглушенный свет в комнате и минимум украшений, как ни странно, только подчеркивали красоту женщины. Сложно было понять ее выбор такого образа. То ли высказать недовольство поздним визитом Парнамского, то ли ошеломить его перед беседой. «Прошу прощения, если мои слова неуместны. Просто не смог сдержаться». «Вы прощены, виконт. Поэтому давайте перейдем к делу». «Конечно». Парнамский изобразил легкий поклон, присел в кресло напротив и принялся докладывать. «Знаю вашу заинтересованность. Докладываю. Вчера ночью Алтон тайно покинул академию. Судя по всему, с позволения ректора, если не по прямому приказу. Причем в самом учебном заведении распространен слух, будто студент по заданию учителя проходит курс глубокой медитации». Виконт не стал повторять новость суточной давности о пробуждении призрачной стражи. Полагаю, что об этом в Королевский дворец сообщили еще вчера. «Тебе известно, куда Алтон направился?» — спросила Элира. «Пока только что он покинул столицу, не без приключений». «Даже так? И что же произошло?» На выходе его поджидали вооруженные люди и даже опознали, несмотря на тщательно измененную внешность. О том, что преследовали именно Алтона, наблюдатели Виконта узнали случайно, когда в скверике обсуждали окруженного. Студент даже замаскировался? Молодец. Видать, подозревал, что за ним могут следить. А как же наша бравая тайная канцелярия? Люди графа Нимского вроде должны сопровождать молодого человека при выходе в город. «Видимо, Селамский не полностью им доверяет», — высказал предположение Виконт. Леди Иллира сразу отметила про себя, что ректор не просто забыл оповестить Нимского, если отправил Алтона ночью. «Похоже, там произошло что-то серьезное. Неужели обычный одаренный имеет отношение к пробуждению призрачной стражи? Может, притащил среди прочих какой-то артефакт из живой степи? Говоришь, парня ждали? И кто же за ним увязался на этот раз?» «Как оказалось, сразу две конкурирующие группы шпионов». «Забавно», — Лиара усмехнулась. «Насколько понимаю, ваши люди стали уже третьей группой. И что они обнаружили?» Парнамский доложил о первом преследователе Алтона, за которым от Академии увязались трое, о неизвестном, по-тихому убравшем эту троицу и на время лишившем чувств первого, об окружении Алтона после появления в сквере и его неожиданном исчезновении. Алтона загнали в сквер и взяли в кольцо. Преследователи были уверены, он никуда не денется, а парень попросту испарился. Судя по обрывкам фраз с окружавших, у них имелся артефакт, отключающий магию. Но даже он им не помог. Королева жестом остановила рассказ. «Почему ты сказал, что Алтон покинул столицу? Кто-то видел это своими глазами? Если его не поймали, студент мог просто затаиться в городе на время». «Разумеется, Ваше Величество. Дело в том, что один из моих наблюдателей остался присматривать за оглушенным типом. Он видел, как к нему вернулся Алтон и освободил из-под опеки охранявшего его бандита. Прямо во время разговора студента с освобожденным преследователем на них неожиданно напал волшебник, применивший какой-то мощный артефакт. И все же колдун не преуспел. Алтон оказался проворнее». «Еще один враг?» — удивилась королева. Затем внимательно посмотрела на позднего гостя. «Виконт, так сколько людей охотилось на одного молодого человека прошлой ночью?» «Много, Ваше Величество, причем сразу в нескольких районах столицы. Но мои не охотились, только наблюдали». «Получается, что ты очень опасный человек, Виконт». «Скорее информированный. Приходилось прежде по долгу службы». «И в чем состояла эта служба? Расскажешь в двух словах?» «Как-то маркиз планировал одну не совсем законную операцию возле Академии», — начал Парнамский издалека. «И мне пришлось принимать хороших специалистов. Они заключили полугодовой контракт, срок которого пока еще не истек. Парни сняли жилье поблизости, наладили связи с местными нищими». «И после такой работы маркиз захотел от тебя избавиться?» «Зионского никогда не интересовали детали, только результат. И если результат его не устраивает, маркиз сильно гневается». «Ладно, не о нем сейчас речь. Через какие ворота Алтон покинул столицу?» «Мой человек проследил, что он добрался до постоялого двора за городом. Однако, когда туда же подъехали несколько всадников в серых мундирах, наблюдатель прекратил слежку и вернулся. «В серых, говоришь?» Элира сощурила глаза. «Серую форму с недавних пор для своих гвардейцев ввел герцог Леоновский. По мнению королевы, среди аристократов именно этот вельможа являлся самым опасным. Хотя бы потому, что о его делах ей, супруге короля, практически ничего не было известно. Женщина не могла вспомнить ни одного случая, когда монарх общался с ним в ее присутствии. За все время правления Урдана I, а это более 20 лет, видела его на приемах от силы раз 10. И именно сейчас он вдруг объявился в столице. «Да, моя королева». «Надеюсь, у Алтона с этими всадниками не возникло проблем?» «Не могу сказать. К сожалению, это вся информация, которую удалось получить». «Ты отлично поработал, виконт. Я считаю, что моей фрейлине достался весьма достойный человек. Кстати, когда помолвка?» «Мы с Муриной хотели бы объявить о помолвке сразу по окончании буйного сезона, если вы не возражаете». «Хорошее время, Доргус. Главное, чтобы Зионский не начал мутить воду». «Кстати, о маркизе». Парнамский вспомнил еще нечто важное, о чем проговорился один из слуг вельможи. «Рунские разорвали отношения с ним. Олим сегодня не явился на вызов, прислав вместо себя письмо. Мне рассказали, что Зионский пришел в бешенство». «Может, поэтому маркиз и подал прошение его величеству об аудиенции?» — задумчиво произнесла Элира. Она выдержала довольно длительную паузу, затем посмотрела на графин с вином и сказала: «Ладно, хватит о делах. Виконт, не поухаживайте за дамой». «С превеликим удовольствием, моя королева». Когда Парнамский ушел, леди Элира глубоко задумалась. Ей не нравилось, что в один день вокруг молодого парня, который и ей самой был интересен, происходит столько событий. Правда, сначала королева все же хотела выяснить, не ошибся ли виконт при анализе крови Алтона, разглядев древние гербы. От этого слишком много зависело. Элира уже сейчас искала обходные пути, чтобы провести приватное исследование, о котором бы не знал никто, кроме нее. «И куда направился таинственный молодой человек? Для чего люди Леоновского прибыли на тот же постоялый двор, да еще как раз к его приезду? Кому еще перешел дорогу Алтон?» Осадил лошадь, когда до незнакомца оставалось не более полусотни шагов. Кобыла недовольно фыркнула, но встала. Невысокий мужчина, лет 60, поджидал меня прямо перед аркой. Серебряной пряди в его волосах я не заметил, но Ялгусу поверил сразу. Привидения наверняка видят по-другому. Может, и мне когда-нибудь станет доступно необычное зрение. Спешился и начал разглядывать арку за спиной живой преграды. «Не особо впечатляет. Выглядит так, словно кто-то вырубил часть стены здания вместе с древним проемом и установил посреди пустыря. Проем, правда, не маленький, но как вход в имение древнего рода, если ключевым словом считать древнего, то действительно, ветхостью от этого сооружения так и прет. И полным диссонансом на его фоне выглядит некий неприятный тип». Сразу после тревожного сообщения Ялгуса попросил его держаться от меня на максимальном расстоянии. Не хотелось бы, чтобы враг заметил моего соратника. В бою всегда нужен туз в рукаве, а лучше два. а в том, что бой состоится, не сомневался ни секунды. Никто не станет просто так переграждать единственный вход в имение. Одно было непонятно. Откуда этот тип знает, что я именно сегодня решил сюда наведаться? «Прекрасный вечерок, Алтон. Не находишь?» Наконец заговорил незнакомец. Буйный сезон уже практически сдал свои позиции. Вокруг царило полное безветрие. Солнце к этому времени скрылось за горизонтом, но темнота еще не наступила. Пожалуй, я бы согласился с таким утверждением, если бы не этот тип. Но он же не может знать, что мне известно про некоего врага рода Громовских с серебряной прядью в волосах. Будем считать, я даже не догадываюсь, кого встретил. Двинулся вперед, чтобы немного сократить расстояние. Еще при подъезде к арке обвешался самыми мощными амулетами, которые нашел в своей торбе. Рассовал по карманам накопители и вооружился двумя атакующими артефактами. В левой руке держал четырехлучевую звезду, а в правой — овальный трофей, добытый утром при побеге из столицы. «С кем имею честь?» «С тем, кто сегодня тебя убьет и окончательно покончит с родом Громовских. Можешь запомнить меня, как Зордана, если вдруг обратишься привидением. Хотя это вряд ли». В его словах сквозила твердая уверенность в реализации своей цели. Так и хотелось ответить нецензурно, однако вряд ли он поймет русский, да еще не печатный. Поэтому только спросил на местном. «И чем же Громовские тебе насолили, Зордан?» Я остановился в 20 шагах, полагая эту дистанцию оптимальной для атаки. «Тебя перед смертью разобрало любопытство?» — усмехнулся он. «Что ж, изволь. Буду считать это последним желанием последнего Громовского. Лично ты насолил мне просто самим родством с Громовскими. Они являлись досадной помехой на пути великого свершения. Какого? Не твоего ума дело. Оно важно для меня. Сегодня, сразу после твоей гибели, наконец-то падет замок. Именно он является моей целью, а твоя смерть — лишь средство ее достижения». «Жаль кого-то разочаровывать, да только я не Громовский. Понимаю, что тебя это не остановит, но кто сказал, что я против хорошей драки?» «Пора», — скомандовал себе. Луч от первого артефакта словно просто уперся в стену, выставленную перед Зорданом. Зато второй заряд звездочки заставил преграду пойти трещинами. Активировал другой артефакт, которого хватило всего на 3 кляксы, сожравшие еще один щит волшебника. А затем ударил он. Складывалось ощущение, что Зордан спешил и собирался закончить бой одним заклинанием. Не знаю, какого ранга чары он использовал, да только у меня от него сгорели все защитные амулеты, а заклятие все равно осталось смертельным, поскольку сам заработал подарок единорога. Сгусток тьмы зачерпнул почти всю мою энергию вместе с потенциалом накопителей. Удвоившись в размерах, он рванул обратно. Я рухнул от бессилия, словно тряпичная кукла, и наблюдал, как черный шар окутал фигуру Зордана. Пытаясь хоть немного восстановить силы, вытащил из торбы последние 2 накопителя и 5 защитных амулетов. «Бей всем, что имеешь!» — донесся голос Плата. «Он очень силен!» Стоило облаку тьмы развеяться, и я увидел перекошенное от злобы лицо Зордана. Человеческого в нем почти ничего не осталось. Я угостил врага сначала ударом пустоты, затем задействовал по очереди остальные чары этой необычной магии, закончив цепью пустоты, состоящей из 10 последовательных ударов по одной цели. Опустошив себя до нуля во всех видах магии, я даже не сдвинул Зордана с места. Волшебник по-прежнему продолжал твердо стоять на ногах, только теперь вокруг него появились искрящиеся линии, словно его окружили сотни орбит со светящимися бусинками. «Ты мог умереть быстро и безболезненно, пустотник, однако сам выбрал иное. Что ж, пойдем более долгим путем». Он театрально расставил руки в стороны и... Среди ясного неба неожиданно засверкали молнии, устремившиеся прямо к Зордану. Воздух от них раскалился, а сам волшебник засиял золотом. «Ежики эбонитовые с громоотводными штырями вместо иголок. Это сволочь, еще и электричество жрет. Похоже, сейчас кого-то моментально переработают в уголь или сразу в пепел». Неожиданно меня припекло слева, будто кипятком ошпарило, и раздался булькающий звук. Повернув голову, сразу прикрыл глаза рукой, чтобы не ослепнуть. В трех шагах стояла сияющая пантера. «Опять шалишь?» — проявился в голове ее голос. «Я же предупреждала». «Это не я, это он», — кивнул в сторону Зордана. Энергозверь переключил внимание на моего противника и двинулся к нему. «По какому праву забрал энергию этого мира, тварь?» «По праву сильного. Да это и не твой мир». «У меня есть приглашение, а потому...» Электрические нити устремились к Зордану и моментально отобрали у него сияние. «В здешнем мире силы надо мной ты не имеешь». «Это ненадолго». Не знаю, каким образом мне удалось услышать их мысленный диалог, но, полагаю, постаралась сияющая пантера. Затем она развернулась и грациозно направилась ко мне. «Свое я забрала, пустотник, но тебе с ним не справиться. Если сможешь, беги. Прощай». Прежде чем раствориться в воздухе, кошка отправила к моей лошадке маленькую искорку и исчезла. Складывалось впечатление, что она вернула все то, что в предыдущей встрече забирала у меня. Стоило искорке коснуться животного... «Песец, забаненный наглухо! И это моя тихая, спокойная кобылка!» Лошадь резко облачилась в золотистую броню и тут же устремилась к Зордану. Недобро ухмыльнувшись, тот выставил мощный щит, полупрозрачный диск голубоватого оттенка. Когда до золотой лошади оставалось не больше 10 метров, в спину волшебнику ударил луч пустоты. «Это Ялгус именно сейчас решил мне помочь и вступил в схватку». Мысленно восхитился, какой момент для атаки выбрал, загляденье. Несмотря ни на что, внезапная атака почти не смутила противника. Левую руку он направил в сторону Ялгуса, которого, похоже, видел. Но тут в его череп врезался маленький шарик, ставший той каплей, что переполнила чашу. Зордан потерял концентрацию, чуть повернувшись в сторону удара, и его щит заметно ослаб. В этот момент во врага на всем скаку врезалась моя сверкающая лошадь. Раздался мощный грохот. Взрывом волшебника отшвырнуло в сторону 10 метров. Противник начал подниматься, временно освободив проход к арке. «Ялгус, уходим!» Собрав остатки сил, создал микропортал к арке. Стоя в древнем проеме, получил мощный удар в спину, зашвырнувший внутрь. Видимо, тварь по имени Зордан сумела оставить за собой последнее слово. оказавшись по другую сторону арки, сумел пройти несколько шагов. Оглянулся, отметил, что преследования нет, и на этом мизерные остатки моих сил иссякли. Я рухнул на землю и отключился.